никаким другим способом тот не смог бы ничего узнать. Но вот он пришел или прислал кого-то с поручением, а в итоге письмо исчезло. Вы не спрашивали миссис Харкнесс? Может, она видела, кто приходил? Наверное, она сидела дома, иначе парадная дверь была бы на замке. Она была дома и, готов спорить, знает, кто заходил. Но что толку ее спрашивать? Она просто скажет, что не обращает внимания на моих гостей, да еще разозлится и станет в позу. Ведь она всегда оставляет свою кухонную дверь приоткрытой, чтобы подсматривать и подслушивать. И мне это известно. Поэтому я не могу обращаться к ней с расспросами. Да, понимаю. Нам это легче. Хотя, возможно, толку будет не больше. Тогда возникнет еще один вопрос. Вы не упомянули о самой вывеске. Если он хотел изъять доказательство того, что сделал подарок, то почему бы одновременно не изъять и сам подарок? Он не мог. Ее здесь не было. Меня эта вещь немного заинтересовала. Ее столько раз покрывали новой краской, что под всеми этими слоями может оказаться все, что угодно. Да, линии и пропорции самой картины, в них есть нечто такое. Это далеко не XIX век. Нет, я не думаю, что она стоит больших денег, но мне хотелось бы знать побольше о ее истории и выяснить, есть ли что-нибудь занятное под верхними слоями. Поэтому я поговорил с Барни Уилсоном, и он предложил показать вывеску торговцу, владельцу галереи на Эбби Плейс, что на окраине города. Вот я и попросил отвезти ему эту вывеску, чтобы тот взглянул на нее и высказал свое мнение. Она все еще у него. Когда вы послали ее ему? Очевидно, до пропажи письма. Было ли это до прихода мистера Шелли? Лесли принялся считать дни. Щеки его снова порозовели, взгляд немного оживился. Да, до прихода, ей-богу. Шелли приходил сюда в четверг вечером. Барни увез вывеску на фургоне в понедельник утром. Тремя днями раньше. По-вашему, это о чем-то говорит? А вы думаете, нет? У меня эта штука хранилась 6 недель, и папаша ни разу ею не интересовался. Потом ее отвозят этому торговцу, и 3 дня спустя папаша начинает борьбу за ее возвращение. По-вашему, тут нет никакой связи? Думаете, торговец намекнул ему, что она может иметь какую-то ценность? Не знаю. Может и так. Думаю, он прослышал, что я хочу посоветоваться со знатоком, и этого оказалось достаточно. Если бы он заподозрил, что отдал мне ценную вещь, и шутка обернулась против него самого, это просто убило бы его. Лесли смутился, осознав, в каком щекотливом положении он оказался, и болезненно поморщился. «Ну ладно, оставим это», — сказал Джордж. Письмо исчезло. Что потом? Вчера вечером, как я уже говорил, мне вдруг захотелось разобраться с ним тайком от Джин. Я знал, где он будет вечером, и был настроен воинственно, хотя и не очень, с насмешливой улыбкой сказал он, перехватив оценивающий взгляд Джорджа. Да нет, я его и пальцем не тронул. Пришел я туда незадолго до 10. И попросил того официанта вызвать отца ко мне, если тот сможет выкроить минуту. Я не назвался, боясь, что он не выйдет, если будет знать, кто пожаловал. Хотя, возможно, и вышел бы. Он ведь как повернулось дело. В общем, он вышел, увидел меня и принялся хлопать по спине и смеяться, словно я был гвоздем его вечерней программы. «Сейчас, — говорит, — предупрежу детей и приду опять».